Что эти звери сделают с ним, неизвестно. Однако надеяться, что они отпустят того, кто знает их тайну, было бы глупо. Три кошки поднялись по ступенькам к самому колоколу и замерли, принюхиваясь в темноте. «Странно», — произнесла одна, поводя усами. «Пахнуть пахнет, а человека нет». «Не говори», — согласилась другая. «Здесь пусто. Давайте поищем где-нибудь еще». «Ничего не понимаю», — воскликнула третья, помотала головой, и все трое исчезли. Шорох шагов затих в чреве ночной колокольни. Молодой человек перевел дыхание. Со своей стороны он тоже ничего не понимал. Кроме разве того, что встретился с этими существами нос к носу, глаза в глаза. Но они почему-то его не увидели, смотрели в упор, но не увидели. Он взглянул на свою ладонь. Все в порядке, пока непрозрачная. «Чудеса, да и только. Завтра же отправляйся на станцию и уезжай отсюда», — сказал он себе. «Торчать в этом городе дальше слишком опасно. Не надейся, что тебе всю дорогу будет вести». Однако на следующее утро поезд на станции не остановился. Пролетел мимо, даже не сбросив скорость. После обеда точно так же. В кабине мелькнул силуэт машиниста. В окнах виднелись фигуры пассажиров. Но останавливаться никто не собирался. Как будто никто не увидел молодого человека, который ждал поезда. А может, из вагонов уже не были видны ни станция, ни сам городок? Когда послеобеденный поезд скрылся из глаз, вокруг повисла могильная тишина. Постепенно стало темнеть. Приблизилось время кошек. И тут он понял, что потерял себя. «Это не город кошек», — догадался он. «Это место, где мне суждено потеряться. Иной мир, уготовленный мною для себя самого. И никакие поезда, что вернули бы меня в реальность, на этой станции больше не остановятся». Этот рассказ Тенго прочел дважды. Больше всего зацепили слова «место, где мне суждено потеряться». Он закрыл книгу и посмотрел в окно на унылый индустриальный пригород, тянущийся вдоль моря. На исполинские цистерны со сжиженным газом, высоченные заводские трубы, похожие на дальнобойные артиллерийские орудия и бегущие по дорогам огромные грузовики. Конечно, это не город кошек, но нечто похожее, где-то на уровне подземного градоустройства. Тенго закрыл глаза и попытался вообразить, где пришлось потеряться Кёко Ясуде. Там не останавливаются поезда. Там нет ни телефона, ни почтового ящика. Днем там сплошное одиночество. Ночью — дотошный кошачий дозор. И так до бесконечности. Незаметно Тенго заснул. Поспал недолго, но глубоко. Проснулся весь в поту. Стоял жаркий летний день, и электричка бежала вдоль южного берега мыса Босо. В Татаяме Тенго пересел со скорого на местный, доехал до Тикуры. На станции стоял ностальгический запах моря, а люди вокруг были загорелые, точно негры. Он сел в такси, добрался до санатория, у стойки приема назвался и сообщил фамилию отца. «Вы извещали о визите заранее?» — сухо спросила его средних лет медсестра. Невысокая, очки в золотистой оправе, в коротко стриженных волосах слегка пробивается седина. На безымянном пальце — обручальное кольцо, будто специально подобранное под очки. На лацкане халата — бирка с фамилией Тамура. «Нет», — признался Тенго, — «сегодня утром решил, сел в поезд и приехал». Медсестра посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Все посещения должны согласовываться заблаговременно. У медперсонала существует график работы, а у пациентов строго расписанный режим». «Прошу прощения, об этом я не знал». «Когда вы приезжали сюда в последний раз?» 2 года назад». «2 года назад?» — повторила сестра, листая список посещений. «Иначе говоря, 2 года подряд вас здесь не было?» «Именно так», — подтвердил Тенго. «Согласно нашим данным, вы единственный родственник господина Каваны». «Да, это правда». Медсестра отложила список в сторону, посмотрела на Тенго, но ничего не сказала. В ее взгляде он не почувствовал особого сострадания. Скорее, она просто что-то проверяла. Похоже, в ее глазах он не был особо исключительным экземпляром. «Ваш отец сейчас на групповой реабилитации. Сеанс закончится через полчаса. После этого вы сможете с ним повидаться». «В каком он сейчас состоянии?» «Телесно здоров. В физическом смысле проблем не наблюдается. Об остальном судите сами». Сказав так, она закрыла глаза и потерла указательными пальцами веки. «Кроме вас на этот вопрос никто не ответит». Поблагодарив сестру, Тенго провел в зале приема еще полчаса, читая книгу на старинном диване. Из открытого окна доносились запах моря и шелест сосен. Бесчисленные цикады в сосновых кронах скрежетали из последних сил, будто выжимая из времени, которое им осталось, все самое важное. Наконец подошла сестра Тамура, сообщила, что сеанс реабилитации закончен и можно повидаться с отцом. «Я провожу вас», — сказала она. Тенго поднялся с дивана и невольно окинул взглядом свое отражение в зеркале на стене.